Глава 4. Только спокойствие. Ассирия. Форму боевика получила без труда. Правда, сгорбленная старушка, которая мне ее выдавала, одарила таким взглядом, словно я у нее не форму попросила, а нечто непристойное и мерзкое. «Ты погляди, боевик!» — буркнула она себе под нос, стоило мне отойти на пару шагов. «Худая, как смерть, дохлая вся, а факультет выбрала самый элитный. Знаем мы, что ее туда потащило. Парни из знатных семей!» Так хотелось развернуться и высказать ей все, что я о ней думаю, но пересилила себя. Не стала вступать в разговор с той, кто выплескивает из себя желчь. Еще, не дай боги, заражусь хроническим негативом. Смущало лишь то, что она это говорила не сама себе, а тем, кто стоял позади меня в очереди за формой. Прекрасно понимала, что пойдут слухи. Но еще я знала, что они все равно когда-то допойдут. Такая новость: на боевой факультет пришла девушка. Да, я стройная, у меня нет бугристых мышц, слава богам, но разве поэтому можно делать какие-то выводы? Сомневаюсь. Пусть со стороны я и выгляжу, как сказала старуха, дохлой, но фору дам любому. Я несколько раз даже отца ложила на лопатки, чему он был несказанно рад. А он, на минуточку, один из лучших боевиков по сей день, так что нечего мне здесь нести чушь, а если кто из адептов осмелится, тот познает на себе, какая я хилая. Шла по коридору главного корпуса, наблюдая снующих адептов, которые встревоженно перешептывались друг с другом, предвкушая новые лекции в новом учебном году. На душе было как-то тяжко. Да, мне удалось пройти на желаемый факультет. С меня даже не требовали демонстрацию навыков, хотя я была к этому готова. Но все же многое тревожило. Например, что мне придется вливаться в коллектив, в мужской коллектив. Доказывать, что ничьи ухаживания принимать я не собираюсь, потому что ни о какой любви и отношениях пока не может идти и речи. А самое страшное, что придется мириться с шепотками за спиной, ведь весть о том, что я дочь попаданки, быстро разнесется по академии. Да, настороженность и агрессия пропала к моей матери, но все же есть еще те, кто поливают мою семью грязью и закидывают его величество жалобами, требуя выгнать меня и мою маму из этого государства. Король Бернард лишь отмахивался от них. Если по первости он пытался объяснить, что моя родительница безопасна, так как на ней стояла метка справедливости, которая не даст совершить ни одного плохого поступка, то потом он просто стал игнорировать все жалобы. «Если они не поняли с первого раза моего объяснения», — сказал один раз его величество, — «то это их проблемы». Не желая идти по улице, и уж тем более по коридорам общежития, я открыла портал сразу у себя в комнате, запечатывая изнутри дверь магией. Теперь войти никто не мог. Только родители, так как я призвала родовую магию. Последующие 2 часа я наводила порядок, протирая полы и другие поверхности. Застелила кровать домашним постельным, это единственное, что маме удалось мне впихнуть в чемодан, и отправилась в душ. Спустя некоторое время стояла посреди главной комнаты и натягивала на себя вещи, когда входная дверь распахнулась, являя мне Салдора Великолепного. «Какого?» — взвизгнула я, хватая чистую блузку и прижимая ее к груди. «Слава богам, что я успела штаны надеть и бюстгальтер». «Ты...» — сбилась с полуслова. «Вы как дверь открыли? Стучаться надо вообще-то!» Меня переполняло возмущение. «Да как он вообще сюда вошел? Я же запечатала комнату магией. Он мне не родственник. Тогда какого черта здесь творится?» «Отвернитесь!» — шикнул я на мужчину, который встал как вкопанный, смотря на мой живот, где в пупке сверкал бриллиант, удерживаемый там магией. «Магистр!» — рявкнула я, отчего мужчина моргнул и посмотрел мне в глаза. «Мать моя женщина! Чего он так на меня смотрит?» От круговорота эмоций, которые бушевали в карих глазах магистра, стало не по себе. Нервно передернула плечами, ощущая, как кожа полыхает, а мужчина нагло скользит взглядом по моим оголенным рукам и плечам. «Учись закрываться!» — злобно процедил он. «Здесь целых 3 этажа боевиков, которые девушек видят не так часто, как им того хотелось бы. Мне здесь дисциплину своим обнажением нарушать не нужно». «Да я у себя в комнате нахожусь!» — возмутилась, чувствуя подступающую ярость от его слов. «И вообще!» — захлопнула рот, наблюдая, как брюнет злобно скрипнул зубами. «Говорю тебе еще раз, ты не дома, ты в академии среди одних парней. Хочешь быть их грелкой? Без проблем. Они будут только рады. А теперь будь любезна, закрой рот и дверь за мной». С этими словами он выскочил в коридор, как ошпаренный, и пошел прочь, оставляя после себя приятный аромат мужского парфюма. «Вообще-то дверь была заперта магией», — шипела себе под нос, выглядывая в коридор и смотря ему вслед. «Грубиян!» «Я все слышу, Осирия!» — прилетела мне в ответ. Шмыгнула к себе в комнату, прикрывая за собой дверь и запирая ее на засов. Вломился без спроса, как-то обошел мою магию, что просто невозможно чужому, унизил своими грязными намеками и ушел довольный, считая, что все сделал и рассудил правильно. Просто прелестно! Боже, как только мой отец вел с таким дружбу! Да он же напыщенный павлин, которому так и хочется ощипать его хвост! А еще лучше местами чешую выдрать! Пусть летает над городом с проплешинами! Ася, тебе надо было вместо вещей чемодан успокоительного брать! Ладно, черт с ним! Пусть говорит, что хочет! Я знаю за себя, и это главное! А вот с магией надо бы разобраться.